Школьниц всего 10, а стариков из отряда повстанцев несколько десятков, — сказал Зазывало тусклым, как грязная пена, голосом. «Я не могу этого позволить!» «Ни в коем случае не могу позволить!» — возмутился Сенгоку. «Даже если сегодняшний мир будет перечеркнут, и все начато сначала, даже если нам посчастливится, и мы выживем, все равно девушкам должно быть гарантировано право выбирать партнеров. Я предлагаю сделать это положение важнейшим пунктом нашего устава. Что значит «самки»? Если будут употреблять подобные выражения, я отказываюсь от всякого сотрудничества с вами». Несколько секунд длилось молчание. Подросток прошептал: «Раньше вы не так говорили, совсем не так». «Ну как, капитан, сколько времени сможете продержаться?» С улыбкой взглянул на меня продавец насекомых, опершись локтями о спальный мешок и поигрывая значком. Выражение лица у него было точно такое же, как в тот раз, когда, остановив джип, он пошел покупать тушеную рыбу в бамбуковых листьях. «Мне бы хотелось вот что спросить, Камоэ-сан. Вы пришли сюда через вход у мандариновой рощи. Почему вы совсем сухой, и одежда, и волосы?» «Мне тоже это показалось странным», — поддержал меня Зазывало. «Лодка? Вот и все». На лице адъютанта появилась легкая улыбка. «Резиновая лодка. Нет ничего удобнее. Мы держим ее на верхнем своде водоспуска в восточной части каменоломни, над самой водой. Пользуйтесь ею, когда вам заблагорассудится. В нее нужно лечь навзничь и продвигаться вперед, упираясь в верхний свод ногами и руками. 4-5 метров и уже ступеньки. А чтобы лодку можно было вытянуть обратно, к верхнему своду водоспуска прикреплен блок и привязана веревка». «Ничего не скажешь. Слишком простое объяснение в прах разбило мои жалкие надежды. Оказывается, никакого неизвестного мне пути в каменоломню не существует. Есть и третий способ, но он, конечно, не подлежит обсуждению». Продавец насекомых потер о колено значок и прикрепил его к груди. «Отрезать ногу. Я, конечно, говорю об этом лишь как о теоретической возможности». «Напрасно тратим время, командир. Тупой кабан-сенсей давно бы уже послал связного. Сенсей знал, как обращаться с людьми, чтобы держать отряд в руках, нужны для приманки самки». Адъютант подошел к унитазу. «Кажется, он все-таки не собирается причинить мне вред». Подняв зеленую охотничью шляпу тупого кабана, я и не заметил, что она упала на пол. И стряхнув с нее пыль, хоть шляпа была более пыльной, чем сама пыль, он пересек трюм и почтительно водрузил ее на голубой тюк. И хлопнул в ладоши. Ему было все равно, какой это обряд, синтоистский или буддийский. Со спины он тоже напоминал дыру в пространстве. «Хорошо, пошлем связных», — продавец насекомых встал. «У кого-нибудь из вас есть знакомый врач? Пусть он не принадлежит к отряду повстанцев, но хотя бы знать, что не будет задавать лишних вопросов». «Есть, но акушер», — в некотором замешательстве ответил адъютант. «Что вы собираетесь делать?» Во рту у меня пересохло. «Подойдет любой специальности». Продавец насекомых поднял руку, призывая всех к молчанию. «Если не удастся его пригласить сюда, хорошо бы получить от него лекарство. Нужно сильное, болеутоляющее. Те, которые продаются в аптеках, не годятся. Надо бы что-нибудь посильнее, какой-нибудь наркотик, вроде морфия, чтобы подействовало». «Подействует, если, конечно, не принимать постоянно. И еще снотворного и антибиотиков. Посылайте связного, срочно». «А насчет того, чтобы вызвать уборщиков?» «Это я поручаю вам, адъютант». «Хочу увидеть небо в мирный день хотя бы украдкой». «Ух, как хочется увидеть небо!» — вздохнув, сказала женщина тоненьким голоском. «Ночь же еще!» Боль в ноге стала какой-то странной, теперь она пульсировала, не совпадая с биением сердца. «Ну что ж, пусть завтра. Хочешь наружу?» «Конечно, хочу». Делая вид, что направляется к мойке, женщина подняла УЗИ и поставила его у унитаза. Я мог легко дотянуться до автомата рукой, не сгибая колена. Неужели она боится за меня? Обстановка действительно становилась все более напряженной. Из машинного трюма вернулся адъютант, передававший приказ связным. Ударив палкой метлы об пол, он скомандовал подростку. «Разведчик А? Слушаюсь. Принеси стул и стол из верхней комнаты».